Вообще, встречаясь с одаренными и простыми, я заметил, что обычные люди гораздо быстрее взрослеют. Точнее, наоборот, у одаренных очень долго детство в заднице играет. Такое ощущение, что им источник часть мозгов заменяет. То-то они исходят с ума, теряя дар. Мозгов-то явный недобор. Потом, после 30, ситуация начинает выравниваться, и инфантильность уже не так бросается в глаза, а ближе к 50 накапливается опыт, и одаренные, наоборот, становятся гораздо расчетливее обычных людей. Странный перекос. Даже по себе замечаю, что с появлением источника стал как-то больше плыть по течению. Надо это прекращать, не хочу стать похожим на эту троицу. А может, еще не все чисто с воспитанием одаренных в нашей империи. Вы можете себе представить, чтобы мощный маг воздуха и воды вместе с магом земли и подмастерьем воздуха, а примерный уровень силы я теперь определяю с первого взгляда, не смогли заработать себе на хлеб с маслицем только потому, что их индекс лояльности крайне низок. Я, нет, а ведь каждый из них не по одному году случайными заработками перебивался, и только крайняя нужда заставила их переломить себя и задуматься о криминале. Но и тут сразу косяк. Начать они собрались не со старушек в темных подворотнях, а сразу с ограбления инкассаторов с крутым Мочиловым. Да даже я, не сходя с места, за 5 минут могу накидать несколько схем быстрого обогащения без особого насилия, только на их способностях. Ту же машину, можно было усыпить охрану и выгрести деньги по-тихому. А эти бандиты недоделанные собрались ограбление в стиле вестерна с погонями и перестрелками устраивать. Совсем у людей фантазии нет. А вспомнить меня Егора, я же Скинкису в любой момент мог сердце дернуть, давление повысить, еще как-то напакостить, только коснуться требовалось, но мне ведь это даже в голову не приходило. Хорошо же нам мозги-то промывают, чувствуется многолетняя школа. А еще их слова заставили меня пересмотреть взгляд на церковь. Это я, закоренелый совок, верил в Бога только под пулями. Если с нами Бог, то кто же против нас? А здесь люди не просто верят, они веруют. Да и как тут не уверовать, если гнев Господень, не библейская цитата, а вполне себе исторический факт. Да, это событие имеет обычное объяснение, но попробуй докажи этот факт миллионам не особо грамотных людей. И чудеса может творить не святой апостол, а какой-нибудь мальчишка из соседнего двора, или ты сам. И церковь тут, весьма влиятельная организация. На мелочи вроде беспошлинного провоза сигарет и водки они не размениваются. Живой пример, 3 крутых мага отказались от ограбления только потому, что попросили о знамении, и тут же его получили. После чего, не задумываясь, похерили 3-недельную подготовку и в припрыжку отправились в неизвестность, в Москву, разыскивать один раз виденного паренька, потому что при лечении одного из них мальчишка нес чепуху про божий промысел. Да я вообще не помню, что там нес. По-моему, материл его в основном, а шаман все всерьез воспринял. У меня такое вообще в голове не укладывается. И в свете этого пригляд моего персонального няня Григория как-то перестает быть безобидным. Вычислить его, кстати, оказалось проще простого. Гриша настолько уверен в моих невысоких умственных способностях, а точнее, вообще в полном отсутствии их, что, не скрываясь, ездит каждый месяц на доклад в один из монастырей в пригороде Петербурга, а 2 раза в неделю ходит в небольшую церквушку в Измайлово. Как-то совсем мне не хочется лечить его бесплодие, мнимое или настоящее. Утро красит нежным светом. Пришла бригада строителей-отделочников, а у меня тут ночлежка образовалась. Распинываю тела, попутно подлечивая остаточные явления похмелья у метелицы, на это моих сил уже давно хватает, благо ничего сложного тут нет. Слабой волны жизни волне достаточно. 2 старших сами давно уже в норме. Так, орлы, оправляемся, умываемся и следуем на завтрак. Я, конечно, вам рад, но прибыли вы несколько неожиданно, так что некоторые неудобства придется потерпеть. Надо было видеть, как расцвели сразу эти бандиты. Похоже, мой детсад, состоявший ранее из одной Наташки, пополнился новенькими. Больших дел сразу не обещаю. Пока присмотримся друг к другу, притремся. Егор, а чем мы будем пока заниматься? Молнией вылетаю на лестницу, но, к счастью, отделочники еще переодеваются в холле. Значит, так, прошу всех запомнить. Меня зовут Геннадий, и никак иначе. По крайней мере, до лета. Для лучшего запоминания формирую 3 маленьких воздушных смерчика и даю ими не сильно по лбу каждому. Между прочим, очень трудная для исполнения техника, хоть и выглядит совсем простенько. Но здесь собрались знающие люди. Формально вы сейчас будете подчиняться Наталье Сергеевне, я вас с ней еще познакомлю. Контракт заключите с ней временный, на полгода. Даст Бог, летом ко мне пойдете. Ребята сразу расслабились. Все-таки идти под руку к одаренному главе рода в их понимании гораздо круче, чем ко вчерашней крестьянке без источника. Дикие люди, но мне это в масть. Сейчас позавтракаем и разбежимся. Вот вам подъемные, выкладываю на стол предусмотрительно захваченные из дома деньги и задание. Найти за неделю жилье, желательно где-нибудь неподалеку. Жить пока можете здесь, но сами видите, кругом ремонт, и через неделю сюда заедет Наталья, а у нас с ней есть пока некоторые сложности, долго объяснять. В общем, ищите жилье, строителей я предупрежу, чтоб проблем не было. И все же, Геннадий, обрисуйте хотя бы вкратце. Не унимается метелица. Вот зануда, я ж о них пока еще ничего не знаю, хотя у меня есть беспроигрышный вариант. Пока посажу бусины заряжать. Я тут с партнером небольшую мастерскую открываю, в ней первое время перекантуетесь. Зарплата сдельная. Выходить на работу хоть завтра. Поднимаю ладони, жестом отгораживаясь от дальнейших вопросов. Парни, я совсем не готов на эту тему разговаривать. Дайте хотя бы пару недель на раздумье, а пока, на закачку. Толпой идем на кухню, убирать следы вчерашней попойки и завтракать, заодно знакомлю их с бригадиром отделочников. После трапезы расходимся, условившись встретиться вечером здесь же. Высунув язык, залетаю в контору к Гавриленкову. Наши с ним проекты только на старте, но Купчина уже преисполнился ко мне нешуточным уважением и принимает в любое время. Иван Иванович, помните, от города заказ висел на 1000 бусин, он еще в силе. Без расшаркиваний начинаю я. Гена, мля, я ж тебе говорил, ни хрена у нас с этим заказом не выйдет. У нас силовики пока только слабенькие набраны, и то всего десяток, а там срок исполнения, 15 февраля, и неустойка ох, охрененная. И это он еще сдерживается, типа, при детях не материться. Хотя видел тут у него краешком глаза учебник этикета на столе. Видать, все-таки будет учиться изящной словесности. Иван Иванович. У меня тут 3 нулевиков образовались, зато как на подбор красавчики и без работы сидят. Не, дохлый номер, полиция и налоговая при проверке первым делом индекс спросит. А у нас с тобой рода молодые, слабые, замучает после, лучше с этой хренью не связываться. Самая прелесть в титульном дворянстве, помимо престижа, разумеется, это возможность брать на работу одаренных. Но есть куча подводных камней, которые желательно обойти, и я знаю как. Недаром больше года по архивам пасусь, а я их кабальными к Наталье оформлю. Тогда и вопросов у полиции не будет. А как? Видно, как Купчине обидно, что такой простой вариант не пришел в голову ему самому, но тут уж кто успел, того и тапки. Нормальные одаренные не пойдут работать на таких условиях. Кабальный договор мало отличается от рабства и заключается только с большой нужды, проще уж действительно банк ограбить, а ведь поди и выйдет. Наталья-то согласится, беру на себя, тут тоже есть свои заморочки. На время действия кабалы Наталья полностью будет отвечать за них, а точнее, я, потому что это моя идея. Но рисковать добрым именем будет все-таки род Ливановых. Ничего, найду я поводок на эту троицу, тем более что обманывать их я совсем не собираюсь, а договор заключим, строго оговорив сроки и работы. Заодно исплавлю их с глаз Григория, чтоб не отсвечивали первое время. Контракт с городом дюже вкусный, но и очень строгий, санкции и штрафов, ВОЗ и маленькая тележка, купец о нем обмолвился для примера, когда обсуждали перспективы нашей мастерской. Одаренные посильнее не спешат заниматься нудятиной, а послабее, не справится в поставленные сроки даже сотни человек. Гавриленкову и хочется и колется, взять и изъять из оборота 1 000 000 рублей для получения титула явно было не так уж просто. И пусть основные сливки по контракту уйдут нам, ему наверняка тоже обломится немало. Да и пробраться к этой кормушке, когда еще шанс представится. А так, глядишь, заметит в администрации, плюсик где надо нарисуют. Дальше мы немного поторговались, хлопнули по рукам, и я понесся домой, ловить Наташку, а Гавриленков, оформлять заявку. Блин, Когда ж я стану совершеннолетним, чтоб завести личный транспорт? Домой прискакал Зайцем, но Наташки еще не было. Загуляла девка. Пока ждал, оформил по всем правилам 3 кабальных бумажки сроком до конца мая. Хорошо еще был учебник в помощь молодому дворянину, с которого слезал основные формулировки. Конечно, лучше бы отпечатать на машинке или еще лучше, на компьютере, но чего нет, того нет, не обзавелся еще. Как-то не ожидал, что так скоро понадобится. Наталья является домой через час, сильно под градусом. Приходится срочно вытрезвлять. За сегодняшний день я пользуюсь источником, наверное, больше, чем за весь прошедший месяц. Объясняю ситуацию. Все-таки обманывать в таком вопросе самого близкого человека не хочется. Наталья в принципе согласна, особенно узнав о сумме, но в конце неожиданно выдает ультиматум. Гешка, ты, конечно, здорово все придумал, но у меня есть встречное условие. Это что еще за фокусы? Ведь видно было, как сумму услыхала, так глазками прямо засияла. Какое? Вылечи Гришу. Опять 25. До Нового года отбивался от ее наездов тем, что мне это не под силу, но, видно, неубедительно. Геш, я все продумала. Пусть он клановый, я не претендую, но ребеночка я от него рожу. Мне все равно наследник нужен, не родне же титул передавать. А там видно будет, захочет он жениться, не захочет, его дело. А у меня дитя одаренное будет, может, еще и клан потом его признает, всякое ж бывает. Да уж, детка, город на тебя плохо влияет, кино насмотрелась, начала в сказки верить. А до этого такая прагматичная девушка была. Мы вон с Митькой одаренные выше крыши, несмотря на сбой селекционной программы, а много о нас клан позаботился. Высвистнули из списков, и гуляй куда хочешь. А поддерживать бастарда от вчерашней крестьянки никакой клан тем более не будет, если только Гришка сам о своем потомке как-то не позаботится. А в свете Гришкиной работы на церковь, вообще не уверен, что он ребеночка признает, даже если заделает. Юлю отчаянно, но на этот раз не прокатывает. Все мои аргументы разбиваются о железобетонные. Ты можешь, я знаю. Хорошо, я сделаю это, но не сразу. Год. Дай мне год. Я знала, что ты согласишься. Визжит эта дурында от радости и виснет на мне. Чует мое сердце, наплачешься ты еще от этого решения. И еще. Я не хочу засвечивать свои умения, поэтому лечить его буду пока только тайно. И если ты хоть словом ему проболтаешься об этом и о нашем сегодняшнем договоре, я тебе такую веселую жизнь устрою, что... Оставляю многозначительную паузу, чтоб Наташка прониклась. Вижу, поняла. Первым делом его надо продиагностировать. Как ты оставишь его у нас ночевать, твоя забота. Уснет, придешь за мной, буду смотреть. А теперь подписывай и иди гуляй дальше. Послезавтра твой отпуск закончится, снова на работу. Егор, слово, слово. Подписывает. С Авраской несусь обратно в новый дом, настраиваясь на новые уговоры, но, как ни странно, ребята воспринимают условия спокойно. Понимаешь, Гена, если уж верить, то до конца. А в кабале у тебя все четко прописано, видно, что старался. Да и мы таких денег уже давно в руках не держали. У метелицы вон сестра скоро в школу пойдет, деньги нужны будут. У земели родители дом строят. И потом, ты ж сразу сказал, что до лета перетерпеть надо. Потерпим. Я, конечно, польщен доверием, но и ответственность теперь на мне немалая. Не хотелось бы этих ребят потерять. Что ж, буду стараться. Дни летят как перелетные птицы. Отселил банду. Засадил их в мастерскую за исполнение контракта. Затык случился только с Ваней Метелицей, он почти совсем не обученный, пришлось посидеть с ним, потренировать закачку бусин. Заодно и сам вспомнил этот полезный навык. Заселился с Наташкой в новый дом. Марья Ивановна на прощание вся изнамекалась на устроиться к нам экономкой, но что-то я не хочу больше ее надзора. Есть ощущение, что постукивает она Гришке. Объявился сам Григорий, но у Наташки пока с ним заночевать не выходит. Может, пост какой на дворе, засел за учебники, летом собираюсь сдать экзамены за всю школу экстерном и подать наконец прошение от своего имени. 27 июня 2018 года мне исполнится 16, это минимальный возраст для сего действия, а поскольку я не совершил подвига, а собираюсь тупо подарить миллион государству, требуется помимо всего прочего предъявить аттестат о полном среднем образовании для подтверждения собственной самостоятельности. Лучше бы, конечно, проделать это в более старшем возрасте, но у меня появляется ощущение, что время, данное мне на погулять, уже на исходе. Не спалиться, имея на поруках банду потенциальных магов-уголовников, проворачивая дела с Гавриленковым и сопровождая повсюду мелкую дворянку, становится все труднее. Где-нибудь да зацепит. С Гавриленковым закрутил самые простые дела, не требующие особо сложных производств. Мы с ним открываем несколько фабрик по производству всякой ремонтной чепухи типа подвесных потолков, широких прочных обоев, жалюзи, ральставней, гипсокартона, в общем всего, что уже известно, но массово пока не производится, потому что это еще не распробовали. Вроде мелочи, а по своему миру я помню бум отделки офисов, разгоревшийся в конце 90-х. На подходе у нас еще стеклопакеты. Со связями купца и моими знаниями, надеюсь, успеем наснимать сливок. Часть договоров, чтоб Наташке жирно не было, заключил уже от собственного имени, взяв с купца страшную клятву о неразглашении. За это вылечил его племянника от хромоты после неудачно сросшегося перелома. Гавриленков проникся и вроде пока молчит, но в конце года придется подавать сведения в налоговую, и там моя фамилия объявится, так что сроку у меня на все про все только этот год. Откуда взял денег на проекты? Так я ведь сам лично клад из земли доставал, вот к ручкам кое-что и прилипло. Пришлось помотаться в поисках хорошего и, главное, молчаливого антиквара, но удалось провернуть все даже в тайне от Григория, чем несказанно горжусь. А теперь еще с госконтракта денежки капнут, тоже в дело пойдут. Еще и за медицину засесть пришлось. Диагностическую карту я с Гриши снял, есть над чем подумать. По крайней мере, ответ, почему целители не взялись за него, я получил. Кости, органы и мышцы груди буквально нашпигованы сотнями инородных вкраплений, намертво сросшихся с самим организмом. Я, Егор, такую полную карту до этого не делал, эта процедура непростая, особенно для меня, неопытного, да и слишком выматывался в больнице. Думал, дело в неправильно сросшихся костях, их и правил помаленьку, а тут потребуется очень долгая и муторная, практически ювелирная работа, к которой теперь думаю, как подступиться. Хотя не факт, что эти вкрапления как-то на репродуктивную функцию влияют, все-таки мне катастрофически не хватает образования. С другой стороны, если рассуждать логически, осколки в ребрах и руках-ногах этим целям помешать вряд ли могут, а значит, фронт работ резко уменьшается. Источник, несмотря на нехватку времени, к весне прокачал до конца. Нет, не так. У меня закончилось восстановление источника. Существует масса способов точно замерить резерв, разные школы предлагают разные варианты, но мне они недоступны, так как требуют некоторой подготовки и оборудования. А интересно было бы сравнить с прошлыми результатами. Ориентируюсь на свое видение и ощущения. Пора заняться матерью. 8 марта, никому не известный здесь праздник. Символично. Глухой ночью, в обществе трех великовозрастных детей иду на дело. С Богом. Леха точечными ударами водных лезвий гасит уличное освещение в парке, куда выходит забор госпиталя. Пока это еще мелкая хулиганка, за которую впаяют максимум штраф. Накидываем маскировочные тряпки, сшитые дома из чего попало. Олег подходит к показанному мной месту. Здесь сигнальная линия проходит максимально высоко от земли, специально высматривал. Земеля кастует технику, которую пару дней тренировал у нас на заднем дворе, пока не стало получаться на автомате. Под забором появляется провал. Метелица в это время воздухом удерживает какую-то ворону прямо перед камерой. Камер всего две, в нашу сторону повернута одна и неизвестно, работает ли, но лучше перестраховаться. Ныряем в провал, Олег смыкает его края. Еще одна камера есть на фасаде здания, и несчастная птица перемещается на новое место. Причем даже не раскрывая крыльев. Кретины, подсади. Земеля подбрасывает меня на дерево, и я проворно взбираюсь на уровень третьего этажа. Дальше дело за шаманом. Готов, готов, нифига не готов, но это уже не важно. Воздух уплотняется вокруг тела, заключая в кокон, а потом срывает меня с дерева и забрасывает на карниз нужного окна. Шаману, наверное, нетрудно было бы отлевитировать меня сюда от самого забора, но мощные техники применять боимся, так как не знаем всех принципов охраны. Насильные возмущения защита, если она есть, может сработать, а одаренные и просто почувствовать могут. А вот такие недолгие воздействия засечь очень трудно. Единственный слабый момент – это переброска меня с места на место, вешу я все-таки уже немало. Но при планировании решили, что госпиталь хоть и государственный объект, но все-таки не банк и не казначейство. Кстати, налоговая здесь как бы не получше музеев охраняется. Пришлось мне как-то заглянуть в это заведение по делам. От защиты стены в моем спецзрении просто светились, и это без учета обычной системы охраны. Держишься. Подожди, сейчас датчик отключу. Началась уже моя работа. Обычный датчик на стекле отключить нетрудно, если знать, как он устроен, и владеть некоторыми специальными способностями. Я, к счастью, владею. Есть. Последний момент. Приложить руку к окну. Слиться с деревянной рамой, прочувствовать ее всю до последнего гвоздика, найти шпингалеты, аккуратно, маленькими смерчиками подцепить один за другим. Все. Квест выполнен. Хоть бы босс с уровня не попался. Окно раскрывается с противным скрипом, который слышно, кажется, даже в Кремле. От неожиданности отшатываюсь, но шаман страхует. Осматриваюсь, вроде чисто. Я пошел, прячьтесь. Спрыгиваю с подоконника в палату, оставляя грязные следы. Черт, этот момент я как-то упустил. Включаю маленький фонарик и наклоняюсь к маме, с трудом разглядывая порядком подзабытое лицо. Боже, как она исхудала. Раскрываю мешочек с накопленными крупицами алексиума и начинаю вживлять его прямо в тело, в специально вычисленные точки. Ерундовая операция, но, проделанная сотню раз, уже не кажется простой. А еще в темноте, с фонариком в зубах, вообще жесть. Закончив, собираю всю оставшуюся у меня силу и начинаю гонять ее по истощенному организму матери, надеясь, что родственная целительная энергия разбудит наконец этот чертов источник. Не уверен, но, кажется, что-то начинает получаться. Время. Пошатываясь от усталости, затираю следы своего присутствия и тем же путем возвращаюсь на карниз, закрывая окно. Принимайте. Измученная птица снова появляется перед камерой. У нее, наверное, будет стресс и не будет птенцов. Плевать. Парни аккуратно принимают меня у земли, и мы растворяемся в темноте парка. Посмотрим, что теперь будет. Интерлюдия 13. Ирина Валерьевна Вершбицкая вышла на работу из отпуска загорелая и отдохнувшая. Ах, Барселона. Там и в марте хорошо. Вообще-то одаренным женщинам не рекомендовалось покидать пределы империи, но и в возрасте есть свои преимущества. И хотя в свои 65 выглядела женщина максимум на 40-45, было бы смешно выглядеть как-то иначе, имея жизнь в способностях, но из детородного возраста все-таки уже вышла. Поэтому в туристическом агентстве не стали чинить препятствий. Возвращаться в слякотную Москву совершенно не хотелось, но надо. Официально Ирина Валерьевна числилась в госпитале администратором, но ценилась прежде всего за периодическую зарядку лечилок или поддержку целебных техник дипломированных коллег. И пусть ее невеликих сил хватало на одну, максимум, две бусины в неделю, даже такое подспорье иногда приходилось кстати, а оплачивалось не в пример выше основной зарплаты. За ее безотказность и готовность помочь администрация закрывала глаза на отсутствие у сотрудницы лицензии и медицинского образования, проводя оплату по каким-то своим каналам. Ирина Валерьевна, с выходом вас. Представляете, ваша протеже очнулась. От группы людей в белых халатах отделилась совсем юная медсестричка и выбежала навстречу вернувшейся отпускнице. Вчера ненадолго в себя пришла. Правда, здорово. От неожиданной радостной новости женщина даже сбилась с шага. Всем в госпитале было известно, как переживала Ирина Валерьевна за молоденькую целительницу, впавшую в кому, оставив круглыми сиротами двоих парней. Сама не имевшая детей, женщина часами просиживала в свободное время у койки Дарьи Васильевой, пытаясь привести ее в чувство. Такая привязанность к пациентке хотя и вызывала поначалу некоторое недоумение, но придавала строгой администраторше некий романтический ореол. Что поделать, нерастраченный материнский инстинкт. Доктор Шаврин давно уже махнул рукой на визиты Ирины Валерьевны в его отделение, вроде как закрытое для посторонних. А как она встала на дыбы, едва зашла речь о переводе больной в Петербург, чуть ли не штурмовала кабинет главврача, убеждая, что перевозка плохо отразится на состоянии пациентки. А вот и сам доктор. Ирина Валерьевна, выглядите посвежевшей. Как там в Барселоне? Да бог с ней, с Барселоной, Виктор Афанасьевич, лучше расскажите, как там наша девочка? Девочка наша, отлично. Внял Господь вашим молитвам, Ирина Валерьевна, очнулась она. Вчера ненадолго в себя приходила, теперь уж наверняка на поправку пойдет, вот увидите. Вы ближе к обеду, как с делами управитесь, ко мне зайдите, я вас проведу, хоть порадуетесь за нашу птичку. Виктор Афанасьевич, а можно я лучше после смены у Дашеньки посижу? Вы же знаете, я тихонечко. Тем более у меня источник после отдыха полный, а девочке любая капля на пользу пойдет. Шаврин внимательно посмотрел на администраторшу. Такая самоотверженность по отношению к незнакомой женщине иногда ставила его в тупик. Если б не знал наверняка, что они не родственницы, точно бы решил, что перед ним мать или бабушка больной. Ну, если только недолго. Она пока в покое нуждается. Шутка ли, 3 года проваляться? Хотя, приходите, уж вы-то хуже не сделаете. За целый день Ирину Валерьевну еще не раз поздравили с выходом из комы любимой пациентки. Так что к вечеру женщина уже с нетерпением караулила доктора в его отделении. «Проходите, только тихо». Виктор Афанасьевич открыл дверь в палату, пропуская заждавшуюся администраторшу внутрь. В палате произошли изменения. Попискивали какие-то новые приборы, на больной появились дополнительные датчики. «Вы, если жизненные импульсы хотите дать, делайте это сейчас, при мне. У нее какое-то нестандартное эхо появилось, хочу посмотреть». Ирина Валерьевна кивнула и положила руку на грудь пациентки. Сосредоточившись, женщина стала вливать в больную небольшие порции силы. Шаврин держал какую-то свою технику и внимательно вглядывался в видимые только ему результаты. Точно, интересный эффект. Как будто чуточку усиливает воздействие. Вы как, голубушка, не утомились? Перевел внимание доктор на посетительницу. Не очень. Все-таки первый день после отдыха. Жаль, что больше не могу. А то бы еще выдало. Не-не-не, замахал руками Шаврин. И этого достаточно. Ей сейчас лучше совсем маленькими порциями. Хорошо бы, конечно, от родственников, но где ж их взять-то? А что, Егора так и не нашли? Нет, тишина. По крайней мере, маячки до сих пор носим. Если б нашли, наверное, уже забрали бы. Жалко мальчишку, талантливый был. Из него целитель не хуже матери получился бы, а уж как ее-то сослуживцы хвалили. Эх, а Дмитрий как? А что Дмитрий? Не видно и не слышно. На каникулы приедет, наверное, а так, учится в царском селе. Да и не очень его энергия подойдет, у него ж темный треугольник. Как еще выносила-то, бедняжка? Это да, источники 2 видов. Вода, воздух, жизнь и земля, огонь, молния. Встречались в 80% случаев и назывались соответственно светлым и темным треугольниками. Редко когда одаренный одинаково мог развить все доступные стихии, обычно довольствовались одной-двумя, но если задаться целью, то и третью стихию с трудом, но прокачивали. Еще 20% отводилось на нестандартные сочетания или на всякие отклонения типа 4- и 5-угольных источников, но владевшие ими одаренные обычно были на порядок слабее классических, хотя бывали и исключения. Впрочем, понять, какой перед тобой одаренный, можно было только по применяемым им техникам. Увидеть источник, да и вообще чужую силу, как и электричество, до последнего момента было невозможно. Только сам одаренный видел свое воздействие до его оформления в какую-либо технику. А другим, когда их поджарит или затопит, не все ли равно чем? Силу давно научились измерять, регистрировать, но именно увидеть ее в человеке пока еще никто не мог. Разве что в сказках и легендах встречались видящие. Например, ходили слухи, что один из ближников царя Александра I обладал таким умением, но даже в хрониках того времени этот факт упоминался как непроверенная информация. А еще 2 эти линии плохо скрещивались, давая слабое в плане магии потомство. Поэтому в пару одаренным старались всегда подобрать партнера с похожими умениями, чтоб способности сохранились и усилились в следующем поколении. И только девушки с хорошо развитой жизнью подходили любому роду, усиливая способности любого треугольника, за что и ценились. А раз так, то никого и не удивляло, что в одной семье живут 2 таких разных брата. Ясно же, старший унаследовал дар отца, мощный темный треугольник Морозовых, а вот младший... Видимо, уродился в мать, со светлым источником. Ну, оставляю вас, только долго не сидите. Я сестру на посту предупрежу. Через часик вас выгонит, уж не обессудьте. Дарье все равно еще долго восстанавливаться. Кожа да кости только и остались. А вам тоже отдыхать надо, иначе как работать будете? Доктор, прощаясь, галантно поцеловал руку заботливой женщины. До свидания, Ирина Валерьевна. Спасибо, Виктор Афанасьевич. До свидания. Доктор ушел, а моложавая администраторша взяла в свои руки ссохшуюся Дашину ладошку и начала что-то наговаривать в полголоса. Но на следующий день Шаврин встретил Ирину Валерьевну хмурым. Очнувшаяся ранее пациентка опять не приходила в себя, а ее источник, наличие которого регистрировали приборы, опять работал еле-еле. «Ну как же так? Ведь девочке вчера было явно лучше», – всплакнула Ирина Валерьевна в кругу медсестер. Персонал изо всех сил сочувствовал несчастной женщине. Пожалуй, даже больше, чем самой пациентке. «Не расстраивайтесь, Ириночка Валерьевна, миленькая. Придет она еще в себя. Теперь начало положено, значит, все будет хорошо», – гладила по руке расстроенную администраторшу самая молодая из сестричек, Юленька. «Да мы ей все расскажем, как вы за нее переживаете. Вы еще посаженной матерью на ее свадьбе отгуляете». Неутешная дама осаждала Шаврина с требованием хоть что-то предпринять, но тот был хмур и неразговорчив, отмахиваясь от любых просьб, и лишь к вечеру смягчился. «Посидите у нее недолго, только 15 минут, не больше. Я за вами попозже зайду». И опять у койки осталась так горячо переживающая за Дашеньку Вершбицкая. «Ну что ж мы глазки-то не открываем, голубушка? Что ж мы в себя-то не приходим совсем? Доктора вот расстроила, птичка моя. А вот не надо чужих мальчиков на себе женить, тогда бы и все хорошо было. Если бы кто-нибудь мог разобрать ласковые бормотания Ирины Валерьевны, то сильно бы удивился. А что это вы, позвольте спросить, делаете?» В распахнутой двери, кроме Шаврина, виднелась еще парочка незнакомых лиц. Ирина Валерьевна, застигнутая в момент начала перекачки в капельницу какого-то раствора, заметалась на месте, пытаясь скрыть улики, но умелые руки сопровождающих доктора мгновенно скрутили сопротивлявшуюся женщину. «Что в шприце?» – гневно спросил Шаврин. В этот момент он совсем не походил на милого дамского угодника, каким его знали коллеги. «Блокиратор, отвечай, тварь, я же все равно анализ сделаю. Извините, Виктор Афанасьевич, это теперь улика». Один из находящихся в палате мужчин аккуратно, но непреклонно оттеснил доктора от вещдока. «Анализ мы сами сделаем». «Да пусть ответит, мразь, мне же время дорого». Не унимался Шаврин. «Может, вообще надо антидот какой вводить? Мало ли что там. Сволочи, отпустите. Я же ничего не делала», — визжала Вершбицкая, извиваясь в руках задержавших ее мужчин. «Ненавижу, всех ненавижу». «Что? В шприце?» Разъяренный Шаврин не давал оперативникам вывести женщину, держа ее практически за глотку. «Я спрашиваю, блокиратор?» — практически выплюнула растрепанная Ирина Валерьевна в лицо доктору. «Лечите теперь эту дрянь. Может, что и получится». Жуткий сумасшедший хохот дамы эхом понесся по отделению. Впрочем, на шум и крики уже сбегалась отовсюду куча народа, так что эхо приготовилось отражать новые возгласы. «Дрянь, мразь, всю жизнь мне сгубила», — орала Вершбицкая, пытаясь дотянуться до безучастной больной. «Ненавижу». Оперативникам наконец удалось вывести рьяно сопротивляющуюся женщину в коридор, но и оттуда долго еще слышались ее крики. «Ненавижу». Шаврин смотрел на несчастную пациентку, недоумевая, как она, ни разу вживую не повстречавшись с администраторшей, могла вызвать такие чувства. В том, что они раньше не встречались, доктор до сегодняшнего вечера мог бы, наверное, поклясться на Библии, так как Вершбицкая присутствовала при приеме новой пациентки и никакими жестом или гримасой не выдала своих чувств. Впрочем, ей успешно удавалось и далее скрывать свои эмоции, выдавая их за сопереживание судьбе впавшей в кому целительницы, так что клясться, наверное, было бы опрометчиво. С любой другой пациенткой ее номер прошел бы, и Виктор Афанасьевич вряд ли бы стал проверять кровь больной на наличие блокиратора, но с девушкой, к которой проявляет интерес ПГБ, Шаврин решил быть особо внимательным. Не зря. Что ж, может, ПГБшники, вызванные им при подозрении на милейшую Ирину Валерьевну, и поделятся с ним результатами расследования, но сейчас предстояло срочно убрать капельницу и отправить содержимое на анализ, и надеяться, что вред, нанесенный пациентке, обратим. Интерлюдия 14. Григорий медленно брел по коридору, обводя пальцами узор на дубовых стенных панелях. В этом крыле монастыря все убранство дышало мрачной сдержанной роскошью, но обстановка не давила на мужчину. До аудиенции оставалось еще минут 10 и можно было спокойно поразмышлять, кто из гвардейцев не мечтает совершить подвиг, чтобы встать потом перед залом восхищенных зрителей и получить высшую награду из рук первого лица империи. И чтоб потом все друзья завидовали, а красивые девушки любили и сами падали в руки. Или другой вариант, посмертно. Все строго, оркестр, флаг, суровые товарищи несут гроб, за ним процессия из родственников, череда безутешно рыдающих спасенных, опять же девушки с платочками у глаз, прощальный салют. Не будем лукавить, проскакивали такие мыслишки у молодого военного. Но и в страшном сне не могло ему присниться, как это будет на самом деле. Сколько раз прокручивал он в голове тот злополучный момент на параде. Искал и находил гораздо лучшие решения. Но, если бы, вода, воздух, жизнь. Воздух отдается на поддержание МБК, для самого гвардейца это не рабочая стихия. Вода, вот основное оружие бойца. На случай каких-либо беспорядков у него были заготовки водяных струй для разгона толпы, а на случай посерьезнее – водные лезвия. Жизнь распределяется по телу на поддержание организма при перегрузках. И, как оказалось, нет ничего для того, чтобы обезвредить падающую бомбу. Единственный вариант, пришедший в голову, подхватить снаряд и вынести подальше. Ладно, еще ума хватило оттолкнуть от себя в последний момент, но все равно бомба, начиненная мелкой шрапнелью, взорвалась слишком близко, а набравший скорость гвардеец, не успев уйти в сторону, пролетел через все облако разлетающихся осколков. Есть предел прочности и у МБК, даже он не рассчитан на нахождение в эпицентре взрыва. Тем более, что террористы явно не поскупились на хорошего специалиста и материалы. Оглушенный Григорий сначала пробивает крышу здания, потом валится на улицу. Подоспевшие полицейские жертвуют казенными и личными лечилками на спасение героя. Лучше поставили себе. Сначала госпиталь. Отец мечется по столице в поисках целителя, но все опытные заняты во дворце. Жертв среди придворных и зрителей – десятки. Найденные молодые ребята делают все, что могут, но повреждений организма слишком много. К тому же целители скорее мешают друг другу, так как не могут дозированно распределить свою энергию. Излечивая один участок, они намертво сращивают другой, еще не подготовленный. Осколки шрапнели от их несогласованных усилий дробятся и вживляются в тело. Больно. Источник гаснет. Операции, одна за другой. Освободившиеся сильные целители наконец-то добираются до героя, но поздно. Самые страшные деформации еще получается убрать, но остаются сотни мелких. И опять, подлечивая одно, заставляют еще сильнее зарасти другое. Попробовали оперировать обычным методом, давая организму самому восстановиться. Примерно после 20-й операции Григорий сдался, написал отказ от лечения и выписался домой. Потолок изучен до последней трещинки, хотя вроде и неоткуда взяться им в родовом особняке. С трудом, но получается ходить, хотя бы не парализован. Хуже всего днем, когда все расходятся на службу, но и вечером, когда все дома, не лучше. Хочется, что поставили в покое и прекратили лезть со своими сочувствием и жалостью. Брат, не вовремя вернувшийся домой, вынимает из петли. Мама плачет. Состоялся суровый разговор с отцом и братьями. Точнее, говорили они, а Григорий лежал лицом к стенке, молча принимая все упреки. Навестивший император заставляет ненадолго вырваться из хандры, но стоит визиту окончиться, как снова в голову лезет всякое. Наградной лист на стене смотрится как издевка. Зачем жить? Необычный монах, пришедший к Григорию, ставит семью в тупик, но они уже сами в отчаянии и хватаются за соломинку. Никогда и никому гвардеец так и не рассказал, о чем был тот долгий разговор, но впервые у него появляется стимул продолжать жить. Архивы, аналитика, отчеты, сводки. Как ни странно, но именно это теперь смысл его жизни. Изредка командировки, но двигаться все еще тяжело. При монастыре он числится не пойми кем, но это не смущает, главное, он нужен. Последнее задание затянулось. Мальчишка, равнодушно мазнувший взглядом при знакомстве, выбесил сразу. Григорий уже успел привыкнуть к уважению, а тут отношение как к табуретке. Из какой-то детской обиды охранитель начинает пародировать поведение и говор старого денщика отца, действительно колоритно выражавшегося, но подопечный принимает все за чистую монету, чем начисто отбивает желание общаться. Впрочем, им обоим не до разговоров. Парнишка выматывается по-черному, а мужчина с трудом привыкает к новой жизни. И лишь спустя несколько месяцев после знакомства вдруг становится ясно, что перестало болеть по вечерам колено, что руки слушаются почти как раньше, что при полном вдохе не стало перехватывать в ребрах. Григорий начинает глядеть на Егора с интересом, но стиль общения уже установлен, и как изменить его без последствий, непонятно. А потом злосчастная тренировка источника, после которой все летит кувырком.